у камина. 1. Ты сидишь молчаливый, смотришь с тоской, как печально камин догорает. Как в нем яркое пламя то вспыхнет порой, то бессильно опять угасает. Ты грустишь все о чем? Не о прошлых ли днях, полных неги, любви и привета? Так чего же ты ищешь в сгоревших углях? О себе не найти в них ответа. Подожди еще миг, и не будет огней, что тебя так ласкали и грели. И останется груда лишь черных углей, что сейчас догореть не успели. О, поверь, ведь любовь — это тот же камин, где сгорают все лучшие грезы. А погаснет любовь, в сердце холод один. Впереди же страдания и слезы.